Глава 14. Вечер приблизился незаметно. И когда я осознала, что пора собираться, солнце за широкими окнами общаги плавно катилось к закату. По небу разлилось расплавленное золото, и мегаполис с высоты птичьего полета казался маленьким и умиротворенным. Чего нельзя сказать обо мне. Я носилась по комнате, вернувшись из купален, и нервно перекладывала вещи. Помытые волосы пришлось высушить над гномьим камнем. Средств для укладки не нашлось, поэтому я просто расчесала их и убрала в затейливый хвост. Причем так, чтобы локоны по бокам прикрывали уши, потому что в них я вставила маленькую гарнитуру. Долго думала, нужно ли наносить макияж. Все равно ведь буду в маске. Но решила, что образ должен быть убедительным, а значит завершенным. Поэтому в соответствии с нарядом накрасила глаза в стиле смоки, а губы просто покрыла блеском. Затем надела чулки с пояском, тонкое черное белье, чтобы не вспучивалось под платьем, потом натянула само платье. Когда, сунув ноги в туфли, я взглянула в зеркало, из отражения на меня посмотрела высокая жгучая брюнетка в облегающем платье с разрезом на боку и открытым вырезом. Митинки на руках добавили перчинки образу. «Да», — нервно протянула я, — «в таком виде можно на красную дорожку. Или еще куда?» Под «еще куда» я подразумевала какой-нибудь будуар, но признаться в этом отказалась даже себе. Иначе недалеко и до принятия Алекса Хрома с его отношением. Дело осталось за малым. Маска. Она лежит на тумбочке у зеркала, как символ моего шпионства. Красивая, с длинными черными перьями и блестящими камнями над отверстиями вокруг глаз и по кромкам. Когда я ее надела, маска закрыла даже больше половины лица, и я облегченно вздохнула. В кино меня всегда смешило, как человек внезапно становится неузнаваемым, едва нацепит какую-нибудь крошечную маску или вообще очки. Я бы всегда узнала того, с кем хорошо общаюсь, нацепи он даже балаклаву. Ведь глаза — зеркало души, они всегда выдают их обладателя. Ну и голос, опять же. Но в этой маске признать меня довольно сложно. Она сделана так, что внутренняя часть выреза для глаз украшена перьями, и края чуть прикрывают кожу, поэтому видны лишь сами глаза. Щеки прикрыты больше половины, губы открыты, но по ним ничего не скажешь, губы и губы. Часы показали без 15:09. Пора. Сердце мое глухо стукнуло в грудную клетку, я выдохнула и взяла клатч. Я ТП на руке, зеркальце скажи в кармане, гарнитура в ухе, а я во всеоружии. Только вперед. В сумочке курлыкнуло зеркальце, я заглянула и прочла сообщение от виконта-схимника. «Ну как, ты готова?» Я нервно хмыкнула себе. «Готова я или нет, никого не волнует», а в зеркальце ответила. «Буду в черном». «Как оригинально», — пришел ответ от виконта-схимника и колобок с улыбочкой. А я подумала, что заявиться на готичную тусовку в черном наряде действительно верх оригинальности. Я набрала. «Как меня найти? Сам разберешься». Виконт-схимник ответил так быстро, что я чуть не выронила зеркальце от неожиданности. «О, не сомневайся», — значилось в сообщении. К уже имеющемуся нервному напряжению добавился еще и мандраж перед встречей. Я ведь действительно иду на тусовку тайников, где вживую познакомлюсь с виконтом-схимником и теми, кто нелегально общается в этом сообществе. Ох, мамочка, помоги мне, обещаю, я тебя вытащу. Вот сама выпутаюсь из этой заварухи и вытащу. Еще раз оглядев себя критичным взглядом, я выдохнула и покинула комнату. Согласно инструкции, я отправилась по коридорам в левый корпус в сторону лунных подвалов. Пока я шла, цокая каблуками в тишине коридоров, в правом ухе затрещала гарнитура. Затем раздался голос соловья. «Яра, это я. Меня слышно?» Я схватилась за гарнитуру и, кривясь, торопливо убавила громкость. «Еще как слышно!» «А, прости», — раздалось в ухе. С непривычки выкрутил громкость на всю мощность. «То есть как с непривычки?» — не на шутку испугалась я. «Хочешь сказать, ты никогда этого не делал?» В ухе послышался смешок. Соловей произнес с лукавиной. «От тебя это звучит двусмысленно». «Да иди ты к шутам, речь о моей безопасности!» Выдохнула я, заворачивая за угол коридора, в котором прежде не бывало. «Да успокойся, Яра!» Со смешком отозвался Сол в ухе. «Просто гарнитурой я обычно не пользуюсь, предпочитаю иные средства связи». «Теперь кажется, что сальные намеки делаешь уже ты», — буркнула я в ответ. Снова раздался треск, а затем резкий голос Алекса. «Прекратите словоблудие, у нас важное задание. Сосредоточьтесь». «Так точно, агент Хром», — с явной неохотой отозвался Соловей. «Значит так, Яра, мы все время будем на связи. Докладывай обстановку и держи нас в курсе. Действуем согласно плану, поняла?» «Куда я денусь?» — вздохнула я. Когда добралась до ступенек, ведущих куда-то в подвалы, снизу на меня пахнуло сыростью, запахом старой картошки и почему-то котлетами. Страшно подумать, что там происходило, если в нос бьют такие ароматы. Непонятно, кто додумался эти катакомбы назвать лунными подвалами, потому что у меня слово «лунный» ассоциируется с романтикой ночи, звездами и красотой, а не сыростью и зловонием. В гарнитуре проговорил Соловей. «Яра, доложи обстановку». «Вижу лестницу в подвал, темно и воняет», — сообщила я. «Тогда с боевым крещением», — хмыкнул Соловей. «Хотя нет, оно будет, когда тебя обольют какой-нибудь слизью». Я закатила глаза и проворчала. «Ну, спасибо». По ступенькам я спускалась медленно и держась за стенку, потому что высокие каблуки равновесию совсем не способствуют. Стук набоек разносился в обе стороны, и мне казалось, что шум от меня, как от слона в посудной лавке. Спуск длился вечность, пока от очередного шага в воздухе вдруг не засветились парящие шары голубого цвета. Они бледно, но все же осветили небольшое помещение с брусчаткой на полу и стеллажами со склянками. На противоположной стене небольшая арочная дверь из дерева. Я проговорила тихонько. «Вижу вход». «Отлично», — раздался в ухе голос Соловья. «Тогда вперед». «Конечно», — фыркнула я. «Ты там в безопасности сидишь, весь такой смелый, а я в сырости и темноте». В ухе хохотнула. «То есть соединить сознание с проклятой тварью ты не боялась», — произнес Соловей. «А спуститься в темный подвал страшно?» «С проклятой тварью я не знала, на что иду», — выкрутилась я, хотя и весьма сомнительно. «А здесь, знаешь?» — поинтересовался он. Только хотел ответить, что я с самого начала была против этой операции, как резкий голос Алекса осадил нас всех. «Заткнитесь и сосредоточьтесь. Ярослава, шевели задницей». Мне не осталось ничего, кроме как проглотить грубость и выполнить приказ, хотя упоминание Алекса о моей филейной части вогнало в краску. «Все, я вхожу. Не шумите», сообщила я и, приблизившись к двери, постучала. Сначала повисла тишина, только слышно, как тарабанит пульс у меня в ушах. Спустя вечность из-за двери донеслось приглушенное. «Пароль». Я почувствовала себя в шпионском кино, правда, сейчас все по-настоящему, и опасные моменты за меня дублер выполнять не будет. Прочистив горло, я проговорила. «О, зарочье!» Снова пауза, но теперь совсем короткая, после которой замок лязгнул, и дверь со скрипом медленно открылась. Из прохода на меня взглянула такая непроглядная чернота, что в ней поплыли зеленые пятна. Я прищурилась и наклонилась в попытке хоть что-нибудь разглядеть. «Эй, есть кто?» — позвала я. Ответом стал порыв ветра, окативший меня холодом и запахом горелого дерева. Кожа на руках покрылась неприятными пупырышками. Захотелось отпрыгнуть назад и вообще бежать отсюда со всех ног. Но деваться некуда, так что осталось только шагнуть в черноту. Что я и сделала. В эту же секунду что-то мягкое, но плотное, сильно толкнуло меня в спину, и я, стуча каблуками, по инерции пробежала вперед. В лицо пахнуло сыростью и влагой, будто я ворвалась в облако, и мелкие капли осели на коже. Вокруг все еще непроглядная тьма, сердце колотится, а ощущение, что я зависла в бесконечном ничто. Единственное, что дало ориентиры, — это пол. На нем я стою вполне уверенно, пусть и с растопыренными руками. Что ж, ну хоть так. Чувствуя себя как эквилибрист над пропастью, я двинулась вперед. Во всяком случае, мне так показалось. Стук каблуков звучит глухо, словно я перемещаюсь в очень маленьком помещении, обитом звукоизоляционным материалом. Но судя по тому, что шагаю я уже минуты две, оно совсем не маленькое. Я уже отчаялась выйти из этой черной пустоты, как вдруг мой слух уловил шум. По мере движения он приближался и становился похож на ропот зала. Вот, кажется, голоса, а вот это вроде музыка, а тут, похоже, звон бокалов. Тьма закончилась внезапно и резко, а я вывалилась в небольшое обтянутое красным сукном фойе с гардеробом и зеркалом напротив него. Звучит музыка в стиле вроде кей-поп, впереди арка в большой зал, где веселится куча людей в готичных нарядах и масках. «Добро пожаловать в лунные подвалы, на маскарад тайников», — раздалось справа почтенное. Оглянувшись, я обнаружила рядом летучую мышь размером с 10-летнего ребенка. Правда, нетопырь на двух ногах и зачем-то наряжен во фрак, при этом без брюк, и ноги скрываются густой блестящей шерстью. Но морда у него совершенно не тупоречья, с большим носом, блестящими черными глазами и ушами-локаторами. Радуясь, что у меня на лице маска, я скрыла изумление за улыбкой и ответила: «И вам добрый вечер». Нетупырь коротко поклонился и сделал пригласительный жест в сторону зала. «Проходите же к празднеству». Оставив антропоморфную летучую мышь позади, я вышла в основной зал, где масса народа в шикарных нарядах и масках уже вовсю предается веселью. И только теперь поняла, почему подвалы называются лунными. Наверху, во всю громадную арку потолка, светит луна. Такая здоровенная, будто ее на веревке подтянули к земле. И теперь я могу детально рассмотреть кратеры, оставшиеся от бомбардировки метеорами, и сухие моря. Свет луны накрывает зал пологом матового сияния, и воздух волшебно мерцает серебром. Красота непередаваемая. «Первый раз здесь?» — выдернул меня из восхищения чей-то голос. Опустив взгляд, я обнаружила на ступеньку ниже себя парня в темно-сером фраке с черными кружевами по всему воротнику и в таких же брюках. Его лицо скрыто маской в цвет наряду. Голос незнакомый. Мне пришлось ответить: «Почему вы так решили?» «Те, кто бывает в лунных подвалах, уже привыкли к их пленительной красоте». С улыбкой отозвался парень. «К такому разве привыкнешь?» — улыбнулась я в ответ. «Вы правы», — быстро согласился он. «Принести вам что-нибудь попить? Или, может, сразу пойдем танцевать?» В мои планы танцы, кроме как с виконтом с химником, не входили, разве что этого требовало бы задание. Но я почему-то не распознала в этом парне виконта, так что тактично покачала головой. К сожалению, вынуждена отказаться. «Почему же? Разве вы с парой?» — удивился парень. «Я видел, вы пришли одни». Судя по всему, этот серый костюм руководствуется какими-то правилами этикета, о которых я ни сном, ни духом. Вот засада-то. Дорогим агентам следовало бы меня хоть немного этому обучить, но никто даже не заикнулся. Конечно, зачем агенту Акопас такие мелочи? Надо сразу врываться и крушить все подряд огненными пульсарами. Не знаю, как бы я выкручивалась, но в момент, когда парень раскрыл рот, чтобы сказать что-то еще, в клатче курлыкнуло зеркальце «Скажи». Делая вид, что очень расстроена необходимостью ответить, я сунула пальцы в сумочку. В зеркальце значилось: «Виконт-схимник». «Опаздываешь?» Я торопливо набрала ответ. «Вообще-то нет, и если бы кто-то не опаздывал сам, то ко мне не приставали бы непонятные парни на входе в зал». «Понял», — пришел ответ. «Иду на помощь». Я убрала зеркальце обратно в клатч и натянула улыбку перед незнакомцем. «Так что?» — с нетерпением спросил он. «Идем танцевать или что-нибудь еще?» Я постаралась ответить вежливо, хотя его напор стал раздражать. «Думаю, я справлюсь сама. Я кое-кого жду». Дружелюбие серого костюма моментально улетучилось. Губы скривились в ухмылке, а радужка в разрезе маски для глаз сверкнула бледным светом. Все вы всегда сперва выделываетесь, а потом вроде даже нравится», — глухо произнес он. «Женское «нет» означает «да». «Кто вам такую чушь сказал?» — удивилась я, чувствуя, как понемногу начинаю закипать. «Жизненный опыт», — отозвался парень и крепко ухватил меня за локоть. Меня такой поворот напугал и разозлил. Дернувшись, я попыталась высвободиться из захвата. Но пальцы незнакомца держали крепко, как клешни. «А ну, пусти меня!» — глухо прошипела я, чувствуя, как начинает быстро биться сердце. «Иначе что?» — ухмыльнулся он. «Будешь кричать? Устраивать сцены? Ты новенькая, сразу видно. Всем на тебя будет плевать». В ухе прозвучал тревожный голос соловья. «Яра, что там у тебя происходит? Доложи ситуацию. Яра, помощь нужна?» Ответить ему незаметно у меня возможности нет, а пальцы незнакомца все крепче сжимаются на локте. Будет синяк. Как вырваться из передряги, в которую я попала, даже не успев войти в зал, пока не придумала, но сдаваться не в моих правилах? «Если ты меня не отпустишь...» «То что?» — с противным смешком поинтересовался он. «Одинокие девочки попадают на тусовки тайников только с одной целью, так что не делай вид, что ты здесь не для этого». «Может быть. Я бы придумала, что ответить ему на эту похабщину, но вкрадчивый и обволакивающий голос из-за его спины избавил меня от необходимости изобретать ответ». «Кто сказал, что она одна?» Хватка на локте моментально исчезла, а ухмылка с губ незнакомца слетела, как последние листва с осеннего дерева. Он развернулся на пятках, голос его дрогнул и прозвучал с почтением, даже, как мне показалось, с испугом. «Ох, она с вами? Нижайше прошу прощения, я не знал, немедленно откланиваюсь». «Уж постарайся», — согласился тот, кто стоит за ним. Когда серый костюм сквозанул влево и затерялся в толпе, передо мной предстал тот, кто его так напугал. А ведь напугал, иначе бы парень так быстро не переменился и не сбежал. Мой спаситель, безусловно, виконт Схимник. Он высокий, стройный, черные брюки сидят немного свободно, темно-красного цвета пиджак с серебристыми эполетами делают плечи шире. Хотя сам виконт Схимник качком не кажется. Скорее суховатый, но крепкий, что подтверждает распахнутая на груди рубашка из черного шелка, в которой видны рельефные, поджарые грудные мышцы. Лицо скрыто под маской из черно-красного бархата, и мне видна лишь его сдержанная улыбка и карие вишни радужек глаз. «Так и знал, что ты не обойдешься без приключений», — заметил он вкрадчивым голосом и протянул мне руку. По телу моему прокатились мурашки. Вот он, момент знакомства с виконтом Схимником, с человеком, с которым я столько переписывалась в тайниках. Сердце, конечно же, забилось сильнее, но уже не от гнева, а от волнения. Не знаю, чего я ожидаю, но это так невероятно, тайно встретиться со своим... Кто он мне? Дубрава считает, что у нас платонический роман, мне же кажется, что романа у нас нет, но... Что-то ведь у нас есть? Пауза затягивалась, и я протянула руку в ответ. «Люблю повеселиться», — ответила я и ухватилась за его пальцы. Они обдали кожу прохладой, а когда виконт-схимник легонько сжал их, по мне прокатились крохотные пупырышки. Нет, все-таки я слишком волнуюсь. В ухе снова тревожно проговорил соловей. «Ярослава, немедленно ответь, иначе мы инициируем досрочный захват». Пришлось нарочно споткнуться и наклониться, делая вид, что проверяю каблук на туфле. Пока сидела внизу, прошептала. «Сол, все нормально. Продолжай операцию. Тихо. Не мешайте». Сверху донесся беспокойный голос виконта Схимника. «Леди Молния, с тобой все в порядке». Пришлось резко встать и натянуть улыбку, ответив. «Да, просто я не привыкла к каблукам». «Современные девушки пренебрегают красивой обувью», — заметил он. «Чему я очень рада». Губы виконта-схимника дрогнули в улыбке. Он поинтересовался. «Ты против красоты?» «Я за удобство», — сообщила я уверенно. «И здоровье. а каблуки его не прибавляют». «Серьезно? Ты попробуй целый день походить на шпильки, а потом поговорим», — предложила я. «Туше», — согласился виконт-схимник. «Ну что, пойдем посмотрим, что тут есть?» «С удовольствием».